возлюбил их. Его охватила дрожь. Тишина показалась Бернису оглушительной. «Во имя Отца!» «Какое отчаяние!» — думал Бернис. «Где же вера? Я не слышал никакой веры, только крик отчаяния!» Он вышел. Скоро зажгутся фонари. Он шел вдоль набережных Сены. Деревья стояли недвижные. Разор ветвей схвачен смолой сумерек. Бернис шел. День завершался, суля передышку, и Берниса охватывал покой, как после решения трудной задачи. Вот только эти сумерки, точно театральный задник, сколько раз в этих декорациях разыгрывался распад империи, житейское поражение, конец любовного приключения, а завтра будут сыграны другие комедии. Но как тревожит этот фон, когда вечер так тих, когда жизнь едва тянется, и неясно, что за драма на сцене. О, хоть бы что-нибудь спасло Берниса от этой, такой человеческой тревоги. Все разом вспыхнули дуговые фонари. Такси, автобусы, как ни назови эту суету, в ней хорошо затеряться. Ведь правда, Бернис? А вот какой-то уволень встал, как вкопанный. «Давай, шевелись!» Женщины, которых больше никогда не встретишь. Другой возможности не будет. Выше грубовато расцвеченный огнями Монмартр. Девочки уже цепляются. «К черту! Отвали!» А вот другие женщины. В испано-сюизах, как в роскошных футлярах. Даже безобразная плоть драгоценна. На животе жемчуг на 500 000 франков. А какие перстни! Тела под соусом роскоши. Тут же еще одна озабоченная девка. «Да отцепись ты! Не видал я, бордельник зазывал. Убирайся! Дай пройти, кому говорят». По соседству ужинала женщина в вечернем платье с глубоким треугольным вырезом на спине. Он видел только затылок, плечи и эту глухую спину, по которой временами пробегала дрожь, неуловимое, вечно новое вещество плоти. Женщина курила, опершись на локоть и склонив голову. Перед ним был лишь безликий объем, человеческая пустыня. «Стена», — думал он. Танцовщицы начали свое действо. Они двигались так гибко и упруго, и душа танца наделяла душой каждую из них. Бернису нравился этот ритм, державший их тела в равновесии. Равновесие столь хрупком, но танцовщицы с поразительной уверенностью находили его снова и снова. Раз за разом они создавали образ, вели, приводили к развязке. И на пороге завершения, на пороге смерти переплавляли в новый, движущийся дальше. Это дразнило, тревожило. Это было само желание. А перед ним все та же таинственная, ровнее озерной глади спина. Неуловимое движение или мелькнувшая мысль, и по этой глади волной пробегала тень, дрожь. «Вот это мне и нужно, то смутное, что живет там, в глубине», — думает Бернис. Танцовщицы раскланивались. Загадка начертана на песке и тут же стерта. Бернис поманил самую легконогую. «А ты хорошо танцуешь». И тут он вдруг заметил, что она клонится под бременем плоти, как налитый соком плод. Эта весомость показалась ему откровением, богатством. Она присела рядом. У нее был настойчивый взгляд. Подбритый затылок смотрелся чуть побычьи. Только и было неподвижного в этом гибком теле. Оно, это тело, так естественно продолжало собой не слишком тонкое лицо. Так дышало покоем. Потом Бернис заметил слипшиеся от пота волосы, морщинку, прорезавшую слой грима, несвежие кружева наряда. Вырванная из стихии танца, она выглядела усталой и неловкой. «О чем ты задумалась?» Она как-то рассеянно покачала головой. И так вся ночная суета обретала смысл. Таксисты, швейцары, официанты,